Фух, я думал, помру. Еще бы чуть-чуть и я бы не справился. Она не подчинится, но если ты докажешь свою силу, победив на турнире, то она поверит тебе, и тогда я могу гарантировать, что она будет на твоей стороне. Мира серьезно предупредила Эрика. Она волновалась за юношу, так как знала, что он пошел ва-банк. Мария могла быть гораздо злее и убить юношу, но она все же оказалась более благоразумной. Хорошо бы, в городе Снежный Пик имелся свой правитель. Его положение появилось с момента основания города и передавалось из поколения в поколение. За многие годы правления особняк главы города собрал много ресурсов и сумел превратить его в настоящий дворец. Хотя со столичными чиновниками он не сравнится, простые люди все равно будут под огромным впечатлением от вида огромного дома главы города. Главу города зовут Илларий Сиглыв. Сейчас ему около 50 лет, и он уже достиг сферы короля, причем среднего уровня. Помимо Иллария, особняк главы города имел еще трех королей. Это были младший брат Иллария Говард, их отец, который ныне является предком семьи, а также есть еще один старик. Его личность очень таинственна, и он редко появляется на людях. В этот момент в главном зале для совещаний вокруг огромного круглого стола сидело множество людей. По внешнему виду их можно было разделить на две группы. Одна принадлежала к особняку главы города, а вторая часть носила желтые одежды с украшениями. На их спинах были вышиты гром и молния. Это были люди из Академии Молнии из Долины Штормовых Ветров. Во главе группы сидел высокий энергичный старец, по обе стороны от него сидело еще несколько стариков, а справа от них сидел юноша лет 15. От главы города присутствовал сам глава, его младший брат и группа старейшин. Среди этой группы был юноша 14 лет, Гард Сиглыв. Ранее он хотел заполучить Селестию, но не смог. Его опередил Эрик, из-за чего он испытывал огромную ненависть к юноше. Сейчас после появления Долины Штормовых Ветров он понял, что у него больше нет шанса на получение девушки, но это все же был удобный шанс расквитаться с Эриком. Старец от Долины Штормовых Ветров встал и гордо стал говорить: «Итак, сейчас, когда все наши приготовления завершены, я хочу объявить план действий и выслушать ваши предложения». Гард был нетерпелив и тут же спросил: «Великий старейшина, почему нам нужно ждать? Давайте просто перебьем их прямо сейчас». «Ха-ха-ха, какой нетерпеливый юноша, не нужно торопиться. Скоро будет начало великого фестиваля защитников, и все организации начнут подготовку. Естественно, у нас появится больше места для маневра, когда все отвлечены таким большим мероприятием. О-о-о, тогда им никто не поможет, конечно. Кроме того, есть еще непредвиденные случаи. Поэтому я привел ученика нашей академии. Он очень силен, хотя он не является главным кандидатом на место чемпиона на фестивале защитников. Его силы хватит для полной победы над двумя маленькими сборищами мусора. Итак, мы начнем с... Из-за Марии, тень Эрика, оставленная в доме, практически потеряла над собой контроль. «Сын, что с тобой? Ты наелся?» «Нет, просто задумался. Где моя маленькая сестренка?» «Точно, ты же не знаешь, она сейчас на закрытой тренировке. У нее уже появился могущественный учитель, поэтому она показала невероятный талант». «Ясно. Тогда скажи мне, что происходит? Когда я пришел в город, то услышал, как все люди говорят о каком-то турнире. Это Селестия показала выдающийся талант, и Долина Штормовых Ветров стала давить на нас, чтобы мы расторгли брачный договор. Мы собрались для решения этого вопроса вместе с родителями Селестии. Посовещавшись, мы хотели расторгнуть договор, так как не имеем силы на его защиту, но Селестия резко выступила и отговорила нас от этого. Долина Штормовых Ветров, естественно, была недовольна этим, но так как на браке настаивает сама Селестия, мы ничего с этим поделать не можем. Тогда Долина Штормовых Ветров решила полностью подавить нас. Они спровоцировали особняк главы города на открытый конфликт. Они хотят извести наши семьи, но так как мы не сдавались, а Долина не может в открытую показать перед нами силу, им пришлось отступить. Когда мы хотели праздновать, Долина Штормовых Ветров вернулась с новым планом. Они дали нам месяц на подготовку. Турнир – это их план по нашему полному унижению. Они хотят, чтобы ты выступил и сразился с сыном главы города. Тогда он унизит тебя и, возможно, даже покалечит. Тогда Селестия поймет, что ты один из самых обычных отбросов, и ее брак будет скорее унижением, чем победой. Девушка будет всегда подвергаться унижениям в твоем присутствии, поэтому ей будет выгодно разорвать отношения с тобой. Так может, стоит отказаться от брака? Зачем нам эти проблемы? Молчи, это решать не тебе. Ты постоянно где-то отсутствуешь и сейчас, заявляясь сюда, утверждаешь, что мы должны отступить. Ты меня позоришь. Резкий ответ отца напугал Эрика. Юноша тяжело вздохнул и, встав со своего места, произнес: «Тогда пусть готовится собирать трупы с арены». Эрик произнес последнюю фразу и ушел, оставив своих родителей сидеть и с недоумением смотреть ему вслед. Они даже решили, что им послышалось. Вернувшись в свой дом, внутри небольшой комнаты Эрик слился со своей тенью и лег на кровать. «Что думаешь делать?» Мира взволнованно спросила, а Эрик посмотрел в окно на дом своих родителей и с яростью во взгляде произнес: «Сражусь, а там дальше разберусь по ситуации. Эти люди из долины такие подонки. Они хотят заполучить беззащитную девушку силой, а потом будут использовать ее в качестве машины для рождения детей. Это отвратительно. Ты должен заступиться. Никому ничего не должен. А теперь спать. У нас еще 3 недели на подготовку». В нескольких километрах от города маленькая черноволосая девушка вела сражение с монстром. Ее сила была непостижимо велика. Она словно призрак появлялась и исчезала в темноте. Неуловимость противника заставила зверя бояться. Он пытался отступить, но девушка появилась сверху и проткнула голову монстра своим черным мечом. «Неплохо, ты впечатляющий мастер». Рядом с маленькой девушкой появился старик. Они были похожи на пару учителя и ученика. Похвала старика никак не повлияла на девушку. Она вырезала ядро души монстра и отправилась в сторону снежного пика. «Может, все-таки согласишься с моим предложением? Вам ставила условие. Вы должны были найти моего старшего брата и привести ко мне. Но что, вы не справились с этим?» Старец улыбнулся и мягким тоном ответил: «Он уже дома, знаю, но привели его домой не вы. Так с чего я должна выполнять свою часть сделки, если вы не в силах были справиться с моим заданием? Он был пропавшим долгое время и считался погибшим. Как я мог найти его? Не оправдывайтесь. Вы не смогли найти его, и это все, на что вы способны. К сожалению, для вас, я не заинтересована в сотрудничестве с организацией, которая не способна выполнить такое простое задание. Даже я, будучи маленьким ребенком, смогла выяснить, куда он ушел, а вы даже не удосужились отправиться на его дальнейшие поиски». Старик ничего не смог сказать. Он провел 5 месяцев в попытках уговорить девушку перед ним последовать в его организацию. Алиса даже по меркам дворцов Черного Неба была выдающейся, и сейчас старейшины отправили его, чтобы он прислуживал девушке и решал ее проблемы. Но ее первое же задание поставило старика в тупик. Он не мог отправиться на 3-й этаж башни смерти из-за ограничений. И, отправив туда призраков, он осознал, что все его усилия бесполезны. Призраки впустую прочесали весь континент. Он сам себя опозорил своей неспособностью. Но он не мог отказаться от задания, так как последствия его невыполнения будут плачевными. Глава 233. 234,235. Турнир снежного пика. 3 недели пролетели незаметно. Эрик провел все это время за тренировками. Если он хотел победить на фестивале защитников, то ему предстояло стать ужасно сильным человеком. Что касается турнира в своем городе, то он не относился серьезно к этому вопросу. Его злила данная ситуация, но он не хотел больше спорить с отцом и решил выйти на арену и выпустить весь накопившийся гнев на противников. Наступившего дня турнира ждали многие, даже прибыли гости из других небольших городков. В итоге, на центральной площади, где была построена арена, собралось столько народу, что яблоку негде было упасть. Эрик прибыл одним из первых и скрылся в толпе. Он не хотел сразу афишировать свое присутствие, но, к сожалению, он не мог управлять всем, и слух о том, что он вернулся, уже дошел до особняка главы города. Были даже люди, которые хотели сразиться с Эриком, хотя на самом деле это были провокаторы от главы города. Они пытались всячески вынудить Эрика действовать. Первыми на площадь прибыли семьи Росс и Райт. Их состояние было очень напряженным. Они не знали, как им быть, если долина штормовых ветров решит вмешаться. Спустя какое-то время на площадь прибыла огромная свита людей. Это были люди из долины штормовых ветров и люди главы города. Лица людей из семьи Росс и Райт стали мрачными. Они были очень злы по отношению к своим противникам. На арену в этот момент вышли 3 главы и представители от долины. Давно не виделись друзья. Илларий буквально насмехался над своими противниками. Чувство сильной поддержки за его спиной давало ему неограниченную веру в победу. «Хватит дурацких прелюдий. давайте начинать турнир. Дейл Росс был не из тех, кто будет унижаться перед людьми вроде Иллария. Его даже не особо волновало присутствие людей из долины. Каковы правила? Мы выставляем по 3 человека, и они будут сражаться на арене. Барри Райт был человеком, любящим точность и правильность в любых делах. Да, помимо этого вы имеете право просить помощи у других. Илларий снова язвительно улыбался и говорил. Его вид подобен наглой змее, что издевается над своей жертвой. Дейл злобно уставился на Иллария. Чертов ублюдок, ты с самого начала сговорился с долиной штормовых ветров, и потому они прислали своего ученика. Не считаешь ли ты, что это подло? В этот момент в разговор вмешался старик из долины. Это битва учеников. В этом нет ничего такого. Вы, конечно, можете сдаться и отступить. Мы вас винить не станем. Дейл посмотрел на старика и сказал. Иди к черту. Ваша фракция стервятников любит вести дела, нападая на слабых. Вы позор нашей империи. На твоем месте я бы лучше не извергал этот тошнотворный бред, а валил назад в свою конуру, где тебе, старый пси, не самое место. Дейл был в гневе и не собирался сдерживаться даже перед таким человеком, как старейшина долины штормовых ветров. Советую тебе следить за языком. Ты не понимаешь, насколько мы страшны в гневе. Вы смеете угрожать? Ха-ха-ха. Значит, ты не собираешься отрицать то, что вы, кучка отбросов, пришли сюда намеренно устроить конфликт? Да. И что ты сделаешь? Такая маленькая группа отбросов ничто перед нами. Мы можем легко раздавить вас. Меня тянет блевать от твоего словесного бреда. Заткни пасть и отойди. Это разборка между нашими семьями. Крупным фракциям здесь не место. Старик не выдержал и выпустил подавляющую ауру. Он не мог терпеть унизительное отношение от Дейла Росса. В толпе Эрик и Мария стояли довольно близко. Женщина усмехнулась. Твой отец весьма интересная личность. У него нет силы, но есть яйца. Не то, что у моего младшего брата. Он все время жил в лесу, а там человек лишается страха из-за постоянного чувства опасности, исходящего от монстров. Надеюсь, его бесстрашие не превратится в глупость. Ты как будто иной, меня спровоцировать не решается даже мой отец, а ты чуть ли не бросил мне вызов, отстаивал свою точку зрения. Меня не особо интересуют методы, пока все идет по плану, я уверен, что все будет хорошо. На арене жаркая дискуссия была готова перерасти в драку. Вот только старик из долины был мастером сферы императора, что не означало ничего хорошего для семей Росс и Райт. Конечно, долина штормовых ветров могла прислать кого-то посильнее, но тогда был риск привлечь слишком много ненужного внимания. Сейчас они все обставили так, будто 3 семьи решили похвастаться между собой своими учениками. Сами же они пришли по просьбе главы города поддержать его. Поэтому они прислали на арену своего ученика. В этом нет ничего незаконного. Спор стал слишком горячим, и в этот момент Барри решил вмешаться и остановить их. Сражение старших поколений точно приведет к концу их семей. Им нужна была победа, и тогда осталось лишь положиться на младшие поколения. Может, хватит? Вы забыли, что это состязание молодого поколения? Точно, точно. Старейшина, вы так разгорячились из-за соревнований, что даже начали ругаться с этими отбросами. Лучше давайте посмотрим, как наши ученики изобьют их учеников. Хорошо, давайте представим своих представителей молодого поколения. На арену вышли 2 группы детей лет 14 и 15. На стороне семей Росс и Райт были 6 юношей, все они имели сильную ауру и выглядели достаточно способными. Их сила находилась в сфере мастера. Все они были среднего и ниже уровней, это было слабо, перед такими монстрами, как долина штормовых ветров, но перед простыми смертными они выглядели как выдающиеся гении. Это и было задумкой долины. Ведь противники семей Росс и Райт были 6 учеников, дав их которых пришли из долины. И только старейшина знал, каким уровнем обладают эти новички. 6 разделились на 2 группы для сражения с каждой из семей. В группе, выступающей против семьи Росс, был один очень гневный взгляд. Гард был разочарован в том, что его обидчик Эрик не появился. Может, это был только слух, думал он про себя. «Где же ваш прославленный ребенок Эйден?» — со смехом спросил Илларий. Он хотел уязвить обе противостоящие семьи как можно сильнее. Кроме того, оскорбить Эрика было самой главной задачей, порученной ему долиной штормовых ветров. «Тебе знать не обязательно, Хаймэм, чертов отброс, ха-ха-ха, ему даже смелости не хватает, чтобы появиться здесь, вот ведь мусор». Гард, видя, как действует его отец, не стал стоять в стороне. Его слова заставили Дейла краснеть и злиться. Он сам не понимал, куда делся его сын. Неужели он сбежал? Участники турнира показали совершенно злые лица. Они ожидали, что Эрик примет участие на турнире, но он внезапно пропал. Если бы он вышел и проиграл, то они ничего не сказали бы, но сейчас его действия были крайне отвратительными. Зрители также были в гневе. Один Эрик стоял с равнодушным взглядом среди многочисленной толпы. Он попросил Марию взглянуть на противников и получил довольно плохой ответ. Два участника от Долины Штормовых Ветров были в сфере великих мастеров. На турнире принимало участие только молодое поколение, и разница в силе была допустима. Но в данных условиях сознательное представление бойцов иного уровня было нарушением, вернее, умелой подставой. Что ты будешь делать дальше? Твоя родня точно проиграет. Пускай проиграют. Я хочу взглянуть на то, как далеко зайдут люди из долины. Мария была удивлена. Эрик был ужасно хладнокровен, даже когда его семье угрожала такая опасность. Он был опасен, даже очень опасен. Но Мария еще раз повысила свою оценку относительно Эрика. Гард ни на секунду не останавливал свой поток ругани и язвительных подколок относительно отсутствия Эрика. Семьи Росс и Райт были на грани неконтролируемого гнева, но из-за такой силы, как Долина Штормовых Ветров, им приходилось сдерживать себя. Первые два поединка были самыми простыми. На арену вышли два юноши 15 лет. Юноша из семьи Росс с гордостью выступил против противника, который на несколько уровней был сильнее его. Поражение было неизбежно, но он встретил его с честью. Следующим был юноша из семьи Райт. Это сражение ничем особым не отличалось, и победа досталась главе города. Третий поединок был против Гарда Сиглыва. Его противником был высокий юноша 15 лет из семьи Росс. Отброс. Покажи, на что способен. Но едва юноша из семьи Росс сделал шаг, как Гард его атаковал. Но свалив с ног своего противника, Гард не остановился. Он стал издеваться и унижать его. Он топтал и пинал юношу, словно тот был мягкой подушкой. Юноша был тяжело избит, но, к счастью, такие сражения не переходят границы, травмы будут легко излечены. Чего, к сожалению, нельзя сказать о душевном состоянии юноши. Гард жестоко разобрался с противником. Старик из Долины Штормовых Ветров был рад и улыбался, глядя на Гарда. Подхватив эстафету Гарда, три оставшихся поединка превратились в простое избиение. Площадки двух проигравших семей были очень тихими. Они были унижены. Их взгляды опустились вниз, и они не смели поднять глаз. Ха-ха-ха. Это все, на что способно молодое поколение таких гордых семей? Я ожидал, что вы хоть немного посопротивляетесь, но, увы, отбросы они и есть отбросы. Вы недостойны быть частью элиты нашего города. Советую вам впредь быть более покорными и не лезть на рожон, иначе, кто знает, какая участь постигнет ваши семьи. Иллари не смог удержаться и не забить финальный гвоздь в гроб двух противоборствующих семей. Не зарекайся, мы проиграли, но мы еще живы. Рано или поздно ты будешь жалеть о своих словах. Дейл был зол и унижен, но он не потерял своего достоинства и злобно ответил на выпад Иллария. От этого гнев Иллария снова подскочил. Он думал, что победа в турнире собьет спесь с Дейла, но, кажется, тому нисколько не стало хуже. Барри не смог стоять в стороне. Вы боролись всеми своими силами и даже позвали подмогу, а мы использовали лишь основную группу детей. Наши самые сильные дети, сейчас не здесь, и вы, даже зная об этом, все равно смеете кричать во все горло, что вы сильнейшие. Я бы посмотрел, что вы сделали бы, если б моя дочь была здесь. Иллари стал мрачным. В это время старик из Долины Штормовых Ветров выступил вперед. На вашем месте я бы не надеялся на Селестию. Вы слишком слабы, чтобы считаться ее семьей. Вам следует отречься от нее, вы недостойны быть ее родителями. Что ты сказал? Ты ублюдок, не неси эту чушь. Она скоро поймет, что вы сами отбросы и вы недостойны, чтобы она училась у вас, и тогда она покинет вас. Ты думаешь, ее способностей хватит на это? Ее жизнь в наших руках, и пока у нее нет силы, она будет делать то, что мы ей велим. В будущем она поймет, что наши действия правильны. Ей придется принять то, что вы семья, которая не сможет дать ей будущее, а мы сила, которая может ее взрастить, как одного из сильнейших на континенте мастеров. Ты. В этот момент громкий спокойный голос прервал Барри. Вы так уверены, что ваших способностей хватит? Вы же сами не можете взрастить настоящих мастеров и, крича о том, что она станет сильнейшей на континенте, обязательно должны были приплетать сюда себя. Со своим талантом она и без вашей помощи станет человеком уровня бессмертных монстров. Вы просто кучка лицемерных лжецов, нападающих на слабых детей, ради того, чтобы самоутвердиться на их фоне. Но когда народ это поймет, то вы только сами себя опозорите, потому что вы все просто кучка идиотов, избивающих малышей. Мне это напоминает битву между школьниками и взрослыми. У вас всегда будет преимущество в подобной битве, но вы все равно настаиваете на силе своей долины. Интересно, а вы посмеете принять вызов равной для себя силы или вы сбежите как трусы? Старик стал озираться, ища в толпе человека, говорившего так оскорбительно о его долине штормовых ветров. Его первым желанием было убить противника. В этот момент он увидел, как к площадке семьи Рос приближается трое человек. Это были два юноши и женщина в белой боевой одежде. Старик нахмурился и закричал: «Кто ты? И как ты смеешь встревать в дела нашей долины? Ты думаешь, раз ты чужак, то я не накажу тебя, старейшина? Позвольте мне наказать его. Это все-таки мой город. И не беспокойтесь, мое наказание доставит вам удовольствие». Голос Иллария был мягким, но убийственное намерение было ужасно страшным. Старейшина, почувствовав это, решил дать право Илларию разобраться с выскочками. «Как же вы грубы! Наказать меня? Я всего лишь проспал, и вы решили наказать меня? Мне вот интересно, а почему турнир состоялся, пока главное действующее лицо отсутствовало?» Илларий на мгновение опешил от такого вопроса. «Кто ты, Эйденрос? Неужели я так сильно изменился, что меня никто не узнает?» Эрик вышел на арену и спросил. «Уже спрашивал, но вы так и не ответили. Я понимаю, что вам избивать детишек в удовольствие, но почему бы вам не вызвать меня? Я люблю избивать ублюдков вроде тех, что стоят рядом с вами. На вид они выглядят сильными, надеюсь, они не сломаются после нашего боя. А-а-а, только не говорите, что я разрушил ваш план. Вы хотели воспользоваться моим отсутствием, так как знали, что я силен и вам не победить. Как же это подло. Теперь вы хотите сбежать со словами: опоздавшие не имеют права сражаться, и одно твое присутствие ничего не изменит». Эрик осмотрел все еще молчавших в ступоре людей, а потом добавил: «Меня одного будет достаточно, чтобы побить всех вас. Поэтому, пожалуйста, не убегайте. Я хочу немного потренироваться на вас». Высокомерное отношение Эрика вызвало бесконечный гнев у всех, а юноша вдруг достал сверток. Все ждали, что это будет что-то, что спровоцирует главу города или старика из долины, но когда Эрик раскрыл, то там была еще теплая булочка. Юноша поднял ее и хотел откусить, но на мгновение остановился. «Не смотрите на меня так, я же проспал, и даже поесть не успел. Вот, пришлось зайти в пекарню неподалеку от площади. У них вкусная выпечка. Ты издеваешься? Я изобью тебя до полусмерти». Яростный крик гарда вывел всех из ступора. «Мальчик, ты лишился рассудка? Неужели ты не понимаешь, перед кем ты стоишь?» Иллария в недоумении спросил и тут же пожалел. «Как? Я перепутал мероприятие? Мне сказали, что я могу раздать здесь люлей паре отбросов. Вы только не спешите. Я сейчас поем и можем продолжать. У меня знакомый часто говорил, что голодный человек – злой человек, так что мне лучше перекусить». Гард подошел к Эрику и сказал: «Ты трус, пропустил турнир, а теперь используешь эти жалкие оправдания, чтобы поиздеваться над теми, кто честно победил». Толпа мигом пришла к осознанию того, что сказал Гард. Они тут же гневно закричали. Юноша спокойненько доживал булочку, а потом спросил: «Ты голодный? Чего? Ты такой злой? Наверное, тебя не кормит дома. Видимо, твой отец дает еду только, когда ты сделаешь работу. Мне тебя так жаль. У меня дома можно есть, когда захочешь. Я могу забрать тебя нам. Будешь работать в прислуге и ни в чем себе не отказывать. Всегда сытый, а значит и добрый. Тебе бы это пошло. Вставай, я вызываю тебя на бой». Гард остервенело закричал, чем вызвал шок у толпы. Илларий хотел было остановить его, но старик из долины преградил ему путь. «Не забывай о нашей цели. Пусть твой сын изобьет его». «Хорошо», кивнул Илларий. Люди из семей Росс и Райт непонимающе уставились на Эрика. Когда Дейл хотел зайти на арену и силой стащить его совсем поехавшего крышей сына, ему также преградили путь. Юноша в черной маске встал у него на пути. «Не лезь, сейчас будет весело». «Что ты говоришь? Его сейчас изобьют. Вы о Гарде волнуетесь? Что? Ты пришел поиздеваться? Я ведь могу ударить. Стойте и смотрите. Единственным, кто сегодня пострадает, будет Гард». Лишние люди покинули арену, оставив на ней Эрика и Гарда. «Ты пожалеешь, что пришел сюда». «Уже пожалел, что пришел. Мне сказали, что долина штормовых ветров пришлет сюда сильных ребят, и я могу с ними поразвлечься, но как оказалось, сюда прислали отбросы, которые не сделают ничего путного на фестивале. В случае чего, таких не жалко и потерять. Услышав слова Эрика, ученики долины скрипнули зубами. Они пришли сюда унизить Эрика, а теперь он стоит на арене и насмехается над ними. «Тебя острый язык, скоро ты пожалеешь о своих словах», — усмехнулся Гард. «Меня острый не только язык. Давай сражаться, а то, общаясь с тобой, я начинаю деградировать до твоего уровня, урод!» С яростным криком Гард напал на Эрика. Гард атаковал кулаком прямо в лицо Эрика. Юноша в ответ выставил ладонь вперед, как бы атакуя лицо Гарда, но в этот момент юноша увидел, как что-то мелькнуло с левой стороны. Когда он понял, что происходит, уже было поздно. Локоть левой руки Эрика ударил в голову противника, и Гард упал на арену. Из его носа хлынула кровь. Эрик отвлек противника, закрыв ему обзор ладонью, а сам резко развернулся и ударил локтем. Такой неожиданный маневр принес ему куда больше пользы, чем если бы ладонь настигла противника. Потому как к удару ладонью Гард мог подготовиться, но внезапный ход и удар локтем выбил его из колеи. Гард, опираясь на дрожащие руки, пытался подняться и собраться с мыслями. Удар Эрика был точным и сильным. Он не казался опасным, но на деле все было не так. Гард был только мастером 10 уровня, а Эрик был великим мастером 4 уровня. Разница в сферах несла большую разницу в физической силе, что вылилось в сокрушительный удар. Эрик еще не использовал своей настоящей силы, но уже положил противника на лопатки. Зрители были в шоке. Они с открытыми ртами смотрели на поверженного Гарда. Ранее ни один из 6 поединков не был таким быстрым. А сейчас легкий удар Эрика уже принес ему силовое превосходство. Еще более шокированными были старик из долины и Илларий. Они не знали об Эрике ничего, но предполагали, что его сила должна быть как у всех обычной. Сейчас же один его удар внес большую неразбериху в их понимании. Особенно был шокирован Илларий. Он верил, что кроме его сына в этом городе не может быть ни одного настоящего гения. Селестия в его понимании была поразительным исключением, а так как она девушка, то он старался не брать ее в расчет. Но Эрик был другим. Если девушками восхищаются и с ними хотят сблизиться, то парни, обладающие таким поразительным талантом, вызывают зависть и ненависть других. Эрик развернулся и хотел сесть на краю арены, чтобы дать время другому участнику подняться к нему на арену. Но яростный крик остановил его. «Ты жульничал, ублюдок, что за трюк ты использовал? Хмм, какой бесполезный треп. Ты столько кричал о чести и силе, и унижал меня, говоря, что я слабак и трус, но реальность оказалась другой. В тебе нет ни силы, ни достоинства. Ты даже не можешь принять поражение, которое было засвидетельствовано огромной толпой зрителей. Хочешь продолжить? Тогда приготовься к тому, что твоя репутация упадет в самую бездну ада. Как ты смеешь унижать меня?» Гард встал и с криком снова побежал на Эрика. Эрик слегка сдвинулся со своего места и в глазах толпы исчез. Внезапно он появился слева от Гарда. Его рука нанесла удар в лоб юноши, а ногой он ударил по обратной стороне колена. Гард стал падать, но не успело его тело коснуться арены, как нога Эрика уже ускорила его падение после удара в живот. Гард упал на арену. Новый удар был куда страшнее предыдущей атаки. Гард сплюнул кровь и закашлялся. У него определенно было сломано ребро после удара ногой. Эрик презрительно посмотрел на противника. «В прошлый раз я не сжульничал, а просто проявил сдержанность и милосердие. Но ты не способен оценить мою доброту. Будь у нас смертельный бой, я бы уже давно убил бы тебя. Запомни мои слова и никогда больше не вставай на моем пути. В следующий раз я не буду таким великодушным». Толпа была в еще большем шоке. Эрик всегда отсутствовал, поэтому среди молодежи Снежного пика он не имел никакой репутации. Те, кто знал о нем, считали, что он слабак и его семья просто не хочет стыдиться, выпуская его. Он был сыном выдающегося человека, поэтому бездарный сын может только разрушить его репутацию. Но реальность оказалась куда интереснее. Люди из долины Штормовых Ветров были крайне разозлены тем, что предстало перед ними. Они желали унизить и раздавить Эрика, а оказалось, что даже у них нет большой уверенности в победе. «Ты справишься с этим?» – спросил старик из долины у одного из своих учеников. «Хмм, не говорите глупостей. Как я могу проиграть какому-то отбросу из захолустья?» Эрик развернулся и собрался уходить с арены. «Куда это ты собрался? Ты уже забыл, что у тебя есть еще противники?» Эрик повернулся и с улыбкой ответил. «Ничего не забыл. Просто мне нет смысла больше присутствовать на арене. Гард был самым сильным из семьи главы города, а что касается тебя и твоего товарища, то вы представители отдельной фракции, не связанной с семьей главы города. Если хочешь с кем-то разбираться, то разбирайся с другой такой же сильной фракцией. Если, конечно, хватит смелости. Дерзко. Я пришел драться с тобой. Юноша переместился и начал атаку. Он хотел ударить Эрика, но внезапно его удар был остановлен. Ты. Кто ты? Как ты посмел встать на моем пути? Твой противник. Перед учеником из Академии Молнии появился юноша в черной куртке и черной маске. Ты не член этих двух семей. Какое ты право имеешь встревать в наш поединок? Это относится и к тебе. Ты не член этих семей. Так какое право есть у тебя? Кроме того, ты не достоин сражаться с моим другом. Твоих сил недостаточно. Сможешь победить меня, и я позволю тебе сразиться с ним. Эрик ответил грубо. Но последнее предложение он произнес дразнящим тоном, провоцируя противника. Был приглашен главой города. Что, я тоже приглашен сюда? Или, по-твоему, почему я стал бы тратить свое драгоценное время на слабаков вроде тебя, мерзавец? Тогда приготовься сдохнуть. Я искалечу тебя и заставлю молить о пощаде. Правда, если ты так говоришь, то у тебя должна быть какая-то сила. Значит, я могу не сдерживаться. После того, как Эрик закончил говорить, из его тела вырвалась мощная аура. Юноша из Академии Молнии отступил. Он чувствовал угрозу. Эрик сжал свою ауру и скрыл ее на мгновение. В этот момент за пределами арены все были шокированы новым бойцом. Он – великий мастер, его аура очень сильна, он точно на порядок сильнее предыдущих противников. Кажется, мальчишка из долины штормовых ветров будет избит. Противник Эрика высокомерно фыркнул. Хэм-эм-эм, это все? Думаешь, ты единственный великий мастер? Твоя аура сильна, но передо мной ты не более чем муравей. Я раздавлю тебя, не прикладывая усилий. В ответ Эрик возбужденно рассмеялся. Это хорошо, не люблю слабых противников. Аура противника Эрика вырвалась и обрушилась на юношу. Эрик даже не вздрогнул. Какая слабая аура. У тебя, похоже, нет никакого боевого опыта. Твои громкие слова заставили меня обрадоваться, что сегодня я смогу драться всерьез, но вместо этого ты разочаровываешь. Позволь мне показать тебе, что значит настоящая аура мастера, который утопил в крови сотни врагов. Эрик сделал шаг в сторону своего противника, и его сжатая аура снова вырвалась на свободу, но ее враждебность нельзя было сравнить с тем, что было раньше. Кровожадная аура набросилась на противника и мгновенно подавила его собственную силу. Юноша почувствовал ужас, и его тело стало дрожать. Он как будто стоял напротив огромного страшного монстра. «Хочу узнать предел твоей стойкости, если ты не против». Внезапно, когда Эрик сделал еще один шаг, из его ауры начал формироваться ужасный черный монстр. Кроваво-красные глаза существа буквально видели противника насквозь. Лишь одного взгляда в эти красные глаза хватило для того, чтобы окончательно деморализовать противника. Следующий шаг обрушил на противника сильнейшее давление. Юноша сгорбился, его взгляд опустился вниз, ему не хватало ни сил, ни духу поднять свои глаза вверх. Еще несколько шагов, и юноша уже стоял на коленях. Его глаза стали туманными, и даже казалось, будто он плачет. Эрик приблизился к противнику и, схватив за ворот куртки, поднял его. В этот момент все силы противника уже покинули его тело. Он не мог даже поднять руки. Дикий ужас поселился в его сердце. Аура Эрика проникла в самые удаленные участки разума врага, из-за чего тот уже едва оставался в сознании. Перед его глазами появилась огромная зубастая пасть черного монстра. Он высунул длинный язык, чтобы облизнуть белые клыки. После этого пасть начала медленно раскрываться. Противник Эрика уже был глубоко порабощен иллюзией ауры и больше не мог видеть ни Эрика, ни остальных людей, кто был за пределами арены. Перед ним был только черный монстр, чья пасть уже была готова проглотить его. Юноша резко закричал. Его крик был похож на визг, но в нем чувствовалось столько страха, что люди вне арены начали ощущать легкую дрожь. Страх очень заразен. Хватит. Громкий крик был обращен к Эрику. Но от такого командного тона юноши только сильнее хотелось довести своего противника до сумасшествия. Они пришли к нему домой, ставят тут свои условия и нападают, прикрываясь праведностью. Все это вызвало гнев Эрика, и он хотел выместить его на ком-нибудь. Поэтому Эрика уже было не остановить. Его черный монстр резко сомкнул свои белоснежные клыки на шее противника. Юноша, пытавшийся бороться с Эриком, громко кричал, Но сейчас он резко замолк, все зрители ожидали худшего. На арену выскочил старик из долины штормовых ветров. Он схватил бессознательного юношу из рук Эрика и отступил на край арены. Он направил свою силу в юношу и проверил его состояние, после чего сильно нахмурился. Грозная аура вырвалась из его тела. «Ты, чужак, я требую объяснений. Кто ты? Какое ты право имел на участие в сражении? Если не ответишь, или твой ответ меня не устроит, то я убью тебя за нападение на члена долины штормовых ветров. Живо отвечай, как высокомерно. Старик, а ума не хватает. Видимо, твой мозг от старости совсем атрофировался. Ты сейчас извергаешь странный бред. Вы приперлись сюда и думаете, что имеете право командовать. Вы здесь никто и турнир не ваш. Вмешавшись в него, вы открыли дверь для таких, как я. И не забывайте, вы те, кто бросил вызов, значит, вам нужно подчиняться правилам принимающей стороны, а не диктовать свои. Не нравится? Проваливайте. Вас здесь никто не держит. Старик в гневе скрипел зубами. Его глаза были красными, а аура бешено вздымалась. Он был на грани сумасшествия. Старик повернулся к юноше и злобно произнес: «Сдохни». Тело старика исчезло и в мгновение ока появилось перед Эриком. Он поднял руку и хотел кулаком убить мелкого назойливого паренька, посмевшего встать у него на пути. Но как только он появился, вспыхнула еще одна аура. Она появилась позади Эрика и мигом сковала старика. Тот даже пошевелиться не мог. Мария приблизилась к старику и схватила его за горло. Ее рука ловко подняла старика вверх и стремительно обрушила вниз. Вся центральная площадь вздрогнула от удара. Арена была полностью разрушена. После того, как все успокоились, то перед ними предстала картина разрушенной арены и седовласой женщины в белой одежде, что стояла над телом старика. Одной ногой она надавила на него и холодно произнесла: «Любой, кто посмеет проявить к ученику зала теней враждебность, будет мгновенно убит мной. Не нравится — объявляйте нам войну, но я гарантирую, что вы ее не выиграете». Мария подняла ногу и со всей силы пнула старика. Тот пролетел несколько десятков метров и упал в толпу людей из особняка главы города, сбив часть из них. Эрик был шокирован. Он считал, что Мария заступится за него, но он не рассчитывал, что она будет такой жестокой и сразу до полусмерти доведет старика. Юноша чувствовал, что тот еще дышит, но видя разрушение, он знал, что рана у старика чудовищная. Эрик, стоявший среди зрителей, посмотрел на разрушенную арену и со смехом произнес: «Похоже, семья Росс одержала сокрушительную победу. Наш приглашенный воин победил всех, а теперь ура!» После этого он развернулся и пошел в сторону дома. Ему не нравилось большое скопление людей. В это время он начинал вспоминать казнь Эгеля, отчего все его тело яростно дрожало от гнева, и если б не его самоконтроль, Эрик бы уже начал убивать своих противников. Но едва он сделал пару шагов, как перед ним появился высокий крепкий мужчина со светлыми волосами и красивой внешностью. Он носил серебристые доспехи с клеймом семьи Райт. Эрик помнил этого человека, ведь он был отцом Селестии по стечению обстоятельств его будущим тестем. «Приветствую главу дома Райт. Вы что-то хотели узнать у меня? Если нет, я прошу прощения, но мне нужно идти». Барри вначале улыбался, радуясь победе, но когда увидел, что Эрик не намерен вести с ним разговор, продолжал показывать вынужденную улыбку, чтобы не показаться грубым. Он, натянуто улыбаясь, выдавил из себя благодарность.